Лежащая на алтаре Еледя дернулась, но объединенная сила уже захватила в плен, придерживая, оберегая. Она дарила защиту, ощущение безопасности, молила поверить и довериться. И она поверила. Измученная бесконечным сражением сознание с облегчением окунулась в кажущуюся такой родной и знакомой силу, которая смогла до нее дотянуться. И все было хорошо, пока одна из нитей силы не дрогнула, и из бесконечности космоса не хлынула жадная пустота. Сенья, кидающая напряженные взгляды на вход в храм, вдруг вздрогнула, ощущая почти забытое присутствие. «Нет, что же ты делаешь?» Непроизвольно вырвавшиеся слова привлекли внимание стоящего рядом рыцаря. Он вопросительно посмотрел на женщину, но Тирал сосредоточилась на другом, не обращая внимания на окружающих. Секунда, и она сорвалась с места, легко огибая окрикивающих ее подчиненных. Рыцари растерянно смотрели вслед влетевший в храм исцеления капитану личной охраны императора. Явившаяся пустота поглотила те жалкие остатки тьмы, что еще не были уничтожены, а рванувшись вперед, встретила вставших единым монолитом соперников, и, напоровшись на ощетинившуюся иглами силу, отхлынула назад. Реальность медленно менялась, приобретая привычные человеку черты. Она ломалась, вихрилась, расходясь волнами изменений от маленького, но плотного огонька, наконец-то вновь берущего под контроль свое сознание. Взрыв. Внезапно все связанные воедино в силе одаренные осознали себя не одним единым сознанием, действующим, как одно целое, а стоящими в человеческой форме на зависшей в открытом космосе каменной платформе. Аркан, Тиксон и Рай напряглись, когда источник возмущения, довольно осторожно разорвавший их слияние сознаний, сформировался между ними, принимая человеческие очертания. Император первым шагнул вперед, поддерживая пошатнувшуюся Еледию. Магистр Рай подозрительно прищурился, сканируя взглядом пару, но тут же сосредоточился на окружающей обстановке. Платформа из больших грубо обработанных и древних на вид камней ощетинилась по краям обвалившимися руинами колонн. Вокруг площадки был космос, такой до боли привычный, что Рай на долю секунды нахмурился и тут же удовлетворенно кивнул. Чуть левее сверкал отраженным светом звезды Одессин, слишком часто за последние годы ему приходилось видеть эти созвездия. Привычный вид разбавляли корабли Вечного флота, застывшие стройными рядами боевых построений. «Что происходит?» – нахмурился Тиксон. «Мы, все еще в моем сознании», – Еледия выпрямилась, придерживаемая арканом, и принялась внимательно осматриваться. «Я посчитала, что, приняв привычный вид, будет легче ориентироваться. Но и вы все внесли свою лепту. Например, Вечный флот явно результат не моего желания. Ну так выпусти», – раздраженно прошипела Вейлин, которая стояла чуть в стороне. «Или я сама разнесу тут все. Дочь, я создала это место для сражения. Отсюда не выбраться просто так, а его уничтожение на мне не отразится. Не волнуйся, отец», — Еледия поняла магистра с полувзгляда. «Это хорошо», — медленно произнес Аркан и вышел вперед, встав так, чтобы Еледия оказалась за его спиной. «Потому что сестра не участвовала в слиянии сознаний. Ее не могло затянуть сюда. Если только это не сделал кто-то другой», — согласился Райт, еще в начале разговора сфокусировавший внимание на принцессе. Вейлин прищурилась, ее раздражение словно смыло ледяной волной. Лицо разгладилось, теряя эмоции. Безумная сила, кружившая вокруг девушки, вдруг начала разрываться, как от ударов когтей. То тут, то там появлялись новые страшные разрывы, делая силу похожей на решето. Внешняя оболочка агонизировала, рвалась и умирала. Коррозия некрасивого грязно-фиолетового цвета жадным зверем накинулась на тонкую мембрану, скрывающую уже другую сердцевину. Словно кто-то пожирал силу изнутри. Через несколько ударов сердца через оболочку принцессы смотрело совсем другое существо. Глава 30. «Кто же ты?» Голос магистра вопреки ситуации звучал абсолютно спокойно. Он ни единым движением не выдавал себя, лишь сместившись в более удобное место для атаки или защиты дочери. «Отец», — задумчиво произнес Аркан, — «ты все же нашел способ вернуться. Жаль, я не успел уничтожить все твои нити. Не нашли, не дотянулись до них. Вейлин, я думал, ты лишь сковал ее силу. Что с сестрой?» Тиксон уже знал ответ на свой вопрос, чувствовал через силу, но не спросить не мог. «Ее больше нет», — Еледия провела перед собой рукой, словно сдергивала зависшую в воздухе паутину. Реальность вновь вздрогнула, изображение Вейлин растворилось, показывая Валкариона. Аркан прав, мы просчитались. Думали, он готовил для возможного вселения только тела сыновей, но не Вейлин. Зачем, отец? Она же была твоей дочерью. Сила Тиксона накалилась от гнева и, резонируя с мощью брата, ударила в бывшего императора, заставив его отступить назад. Райден, не теряя ни мгновения, бросился вперед, активируя меч. Валкарион встретил его без движения, фокусируя всю свою сохраненную и отнятую у Вейлин силу. В последний момент он обрушил на магистра волну энергии, пытаясь вдавить в пол, растереть по нему тонким слоем. Вот только Рай по праву заслужил звание одного из самых сильных и опасных джедаев. Его опыт, ум, сила и сила были с ним, поэтому сконцентрированная мощь бессмертного императора столкнулась с достойным соперником, который давно ждал этого боя, знал, что дочь однажды приведет его к нему. На лице застывшего серого джедая отразилось дикое напряжение, он замер на половине движения прямо перед императором, но спустя миг его все-таки откинуло назад. Близнецы, успевшие подобраться поближе, с трудом увернулись от молний, которыми была пропитана сила императора, и отступили назад. Вернувшись на исходную позицию, Райт ободряюще дотронулся до плеча бледной Еледи и перевел задумчивый взгляд на братьев. Увы, но дочь была слишком истощена, ее нынешних сил не хватит на ментальное уничтожение ситха. Если бы Валкарион был слабее и не поглоти он Вейлин, будь Еледия более подготовленной, ей бы вполне хватило бы ритуала поддержки в его исполнении, и император ситхов навсегда отправился в силу. Но сейчас она могла лишь поддерживать удобную для них реальность, которая ограничивала возможности привыкшего к бестелесному существованию Валкариона и ослабляла атаки. Все участники вновь замерли, пытаясь найти выход. Магистр Райт. Валкарион медленно шагнул вперед. Вся его фигура дышала холодным величием, тем, которое вымораживает все вокруг и буквально заставляет склонить голову перед недостижимым. С тех пор, как Еледия оказалась связана со мной, в минуты ее слабости я наблюдал за вами. Сила вашего духа восхищает. Вы прошли весь этот путь. Навещали Карибан, привлекли на Одессиншан. И все ради того, чтобы сразить угрозы своей дочери, ситхов, республиканцев, моего сына и меня. Я действительно пошел на многое, но все, что вы перечислили, не более, чем простые задачи перед лицом тех испытаний, что я вынес ради дочери. И сегодня переломный момент, когда прямая угроза моей семье будет уничтожена. Я слишком долго готовился, слишком многое узнал, чтобы проиграть сейчас. Магистр безмятежно усмехнулся, в его глазах мелькнули золотистые искры. Потом наступит черед Асины. Императрица заплатит за свои действия, а потом мой орден будет лишь разрастаться за счет множества одаренных всех мастей, уставших от ограничений своих орденов, политических перегибов или войны. Всего через несколько лет всем придется считаться с новым орденом одаренных, а через три десятка уйдут внутренние разногласия, мы станем единым монолитом, о который сломают зубы все недовольные. Моя семья будет в безопасности. Никто не даст три десятка лет, не позволит взрастить неподконтрольный орден. Орден обречен, как и ваша дочь, медленно произнес Валкарион, расчетливо давя на проблемы. Тиксон, неужели ты убьешь собственного отца и останешься с Арканном, который однажды почти убил тебя? Это я помог тебе выжить. Вы утверждаете, что знаете меня. Если это так, вам известна вся глубина моей силы. Что бы вы ни надеялись достичь, у вас это не выйдет, и в глубине души вы знаете об этом. Но вам не обязательно противостоять мне. Достаточно просто склониться, и наша семья будет править галактикой, а Серый Орден будет под защитой Вечной Империи Закула. Вдруг Тиксон резко вскинул руку, с которой сорвался поток белоснежных молний с голубой сердцевиной, но, достигнув императора, разбился о купол силы. «Хватит пытаться манипулировать нами, отец», его лицо ожесточилось от гнева, но голос звучал ровно. «Ты почти уничтожил каждого из нас, кроме магистра, но и его глаза видят твою суть. Каждое действие влечет за собой плату, отец. Твоя очередь отвечать за свои поступки. Ты заплатишь за смерть Вейлин, за пленение и стирание личности брата, за его страдания», холодно продолжил Аркан. «За боль и гнев Арканна, за то, что он едва не потерял себя», тихо откликнулась Еледия. «За то, что сейчас происходит с моей дочерью», Райт ободряюще улыбнулся уже совсем белой Еледии, ужас и потери матери, Сеньи, что мне так понятны. Я больше никогда не склонюсь перед тобой, отец», — прорычал Аркан и бросился вперед, входя в боевое единение с братом, который начал заходить с другой стороны. «И восстановлю все то, что было разрушено нашей семьей, без тебя. Тогда вы все ответите за свой выбор». Глаза Валкариона зажглись золотыми звездами, которые с ужасающей быстротой становились фиалыми. Волна силы снесла близнецов в стороны, сбросив с площадки в открытый космос. Магистр Райт успел лишь встать перед дочерью, как император уже был перед ним, недовольно смерив взглядом новое препятствие. В его руке надсадно загудело алое лезвие, соткавшееся из воздуха. Еледия тихо зашипела сквозь зубы. Она все больше теряла контроль над созданной реальностью. «Ты не получишь тело моей дочери. Никогда». Серый джедай отбил удар Валкариона клыком край дракона, проживая удар на одном дыхании, вычерчивая невероятно сложный рисунок, молниеносно прогнулся под его клинком смерти. Впервые он жил одним боем, дышал и был смертью. Впервые он так боялся проиграть, что отдавал себя силе, позволяя ей смотреть его глазами, а ему видеть ею, чувствовать каждый шаг, удар, блок, поворот, настоящий танец смерти. Именно ее призывал каждый, не видя иного исхода сражения. Клинки скрестились возле императора, зеленый и красный. «Ты проиграл уже очень давно, магистр», — безразлично произнес Валкарион. «Сейчас же это лишь агония. Последнее, что видел Рай перед тем, как темная энергия вышвырнула его из ментального пространства, это полные холодного торжества глаза императора. Склонись передо мной. Зачем продлевать свою агонию, дитя? Зачем?» Я с ненавистью смотрела на подходящего императора, от которого расходились волны, несущие изменения, забирающие мой контроль над реальностью. «Затем, что я вижу твои планы. Ты сливаешь наши сознания, и я уже знаю, как ты поступишь. Стоит получить контроль над моим телом. Ты вымотан, но поглотив меня, будет шанс. Этого я допустить не могу». Я сделала шаг назад и в сторону. Сила хлынула ко мне, концентрируясь для удара и окрашивая глаза золотом. Мой последний бой. А раз так, то можно черпать энергию темной стороны беспредела. Повреждения тела и психики уже не имеют значения. Я окружила себя двухцветным клубком силы, ярость взвихрилась смерчем, трепля одежду и волосы, глаза заволокла багровая пелена. В руке привычно появился сейбер, разгоняя мрак кажущимся белоснежным сиянием. «Даже если ты победишь, я позабочусь, чтобы твоя победа была пировой. Ты не получишь ни капли моей силы». А затем небо рухнуло на землю. Сенья дрожащей рукой закрыла глаза Вейлин. Дочь смотрела в потолок чуть удивленно и обиженно, словно маленький ребенок. «Прости меня за все». Рыцарь встала и, пошатнувшись, бросилась в комнату, на пороге которой лежала принцесса. Стоило ей оказаться в проеме, как она в ужасе замерла, рассматривая лежащие тела. «Нет, не». Тут все трое мужчин синхронно открыли глаза и вскочили, заставив Сенью облегченно привалиться к стене. «Что произошло после того, как нас сбросило?» — спросил Аркан. «Магистр Райт, что с отцом? Он уничтожен». Бывший джедай, с ужасом смотревший на тело дочери, с трудом выдавил из себя. «Нет, он остался с Еледией». Тиксон растерянно огляделся и заметил целителей, что так и не ушли из зала исцеления. «Это был шанс, целители. Вы можете». Мужчина не успел договорить, как от тела Еледии пошла круговая волна силы, отбросившая всех троих более, чем на 6 метров, и впечатавшая в стены. Целителям Вассам повезло больше, они стояли дальше и удар о стены был не таким чудовищным. Сенья же вылетела в дверной проем и кубарем покатилась по полу, но тут же вскочила и бросилась обратно. Когда она вбежала в зал, то увидела медленно встающих Вассов, а вот близнецы и магистр лишь постанывали и сжимали кулаки от боли. «Аркан». Тирал уже было шагнула к ближайшему сыну, как заметила краем глаза движение и обернулась. Еледия спустилась с алтаря и встала. Ее движения были резкими и дерганными, лишь иногда сменяясь привычной плавностью. Заглянув ей в глаза, Сенья вздрогнула от пустоты, которая там была. Ни грамма разума, лишь инстинкты. «Дочь, или Валкарион», — выдохнул Райт, схватившись за голову, но так и не пытаясь встать. Даже для него, чью тело десятилетиями напитывала сила, делая прочнее, удар о стену имел сильные последствия. «Это я, отец», — Еледию трясло, но она уверенно повернулась к Тиралу. «Сенья, времени мало, в любую секунду я. Он не позволит мне убить себя силой». Ее речь путалась и прерывалась, а из глаз иногда исчезало осмысленное выражение. «Дух твоего мужа, который находится во мне, может захватить контроль, но у меня все еще достаточно сил, чтобы забрать его с собой в силу. Убей нас». «Что?» «Послушай», девушка осознала непонимание рыцаря и постаралась коротко сформулировать причины. «Валкарион истощенный выпивает силу из всех, кого может. Если он захватит надомный контроль, то убьет здесь всех». Даже Арканна и Тиксона, видя сомнения Сеньи, она продолжила. Вейлин была первой. С дочерью у него была самая прочная связь в силе, поэтому с ней ему было легче. Следующими будут близнецы. «Сделай это, пока мы беспомощны», объединенная неоформленная сила давила на рыцаря, подчиняя. «Давай». Райт дернулся, пытаясь подняться, но с ужасом понял, что не может. Сенья решительно кивнула, подчиняясь приказу и знакомой силе, перед которой не могла не склониться, активировала пику и замахнулась. Ради еще живых детей она сделает все. Разобраться в ситуации можно будет и позже. «Нет». Магистр махнул рукой, посылая толчок силы и... Женский крик боли разнесся по залу. «Мама!» Тиксон достаточно пришел в себя, чтобы увидеть упавшее тело матери. «Ты!» «Повесть вашей судьбы оборвется сегодня, мой принц», усмехнулся Хескал, опуская сейбер, которым ранил Сенью. «Уже скоро, скоро император Валкарион снова встанет во главе империи Закула». Глаза провидца горели фанатичным огнем, когда он смотрел на вновь ушедшую в себя Иледию. Его сила, ранее спрятанная, раскрылась, благоговейно тянясь к девушке. «Но ему можно помочь в пути», Хескал повернулся к стонущей Тиралу. Толчок силы магистра Рейда случайно спас ей жизнь, но встать женщина уже не могла, скрючившись от боли на полу. «Ваша смерть даст ему силы». Красный клинок понесся к женщине, но был перехвачен за горячее лезвие хрупкой рукой. «Раз ты нарушил мои планы, то ты мне и послужишь», — холодно и решительно улыбнулась Еледя. Несильный удар ногой, и Хескал согнулся и прикрыл глаза от боли, не выпуская меч, но не замечая происходящего. Еледя чуть повернула лезвие ладонью, направляя себе в грудь, и шагнула вперед. «Нет!» — крик нескольких людей слился воедино. Хескал неверяще смотрел на начавшую падать девушку и судорожно отключил сейбер, чтобы не ранить еще больше. Больше он ничего не успел сделать, сила взбешенного Арканна, который пришел в себя, сжала его тело, ломая кости и разрывая внутренние органы. В силе пронеслось эхо смерти. «Хотел накормить отца смертью. Корми своей!» – прорычал мужчина, пытаясь подняться. «Целители, если женщины умрут, ВОСС перестанет существовать». Воссы тут же разделились на две группы и бросились в центр зала, даже не смотря в сторону все пытающихся встать мужчин. Сенья застонала сквозь зубы, когда сила вставших кругом целителей осторожно обволокла ее и подняла в воздух, заставляя выпрямиться. Меч пророка отсек ей правую руку чуть ниже локтя и ранил бок. Опасно, но умереть в одном из самых известных мест исцеления одаренными ей не дадут. Еледя, зависшая в воздухе в паре метров от Сеньи, была без сознания и выглядела намного хуже, кожа стала ненормально белой, а вот губы и вены словно окрасились чернилами, создавая жуткий контраст. Ее бой все еще продолжался. «Я могу помочь», — внезапно прозвучал спокойный голос того, о ком все успели забыть. «Но и вам придется поучаствовать. Если вначале мне показалось, что на меня рухнуло небо, то теперь это был океан, затопивший всю бесконечность космоса вокруг». Вот только все монстры в глубине, что делали этот океан поистине опасным, уже передохли. Я оскалилась, с трудом втягивая воздух, по спине скатилась капля ледяного пота. Иллюзия, но такая реальная. Валкарион с ненавистью смотрел на рухнувшую на колени меня. Пожалуй, я впервые видела на его лице эмоции. Мне стоит гордиться. Ты заплатила высокую цену за то, чтобы ослабить меня, пользуясь тем, что уничтожить тебя здесь сложнее. Это того стоило. Теперь ты умрешь, а я все равно останусь. Я бессмертен, но ты ослаб. Значит, у других будет шанс. Не будет. Прощай. И океан хлынул на меня. Тело Еледии затряслось, как в припадке, выгнулось дугой и... Из него буквально выстрелил сплетенный комок из двух сущностей. В силе пронеслось эхо ярости, и комок распался. Призрак Валкариона рванул обратно к девушке, чтобы выпить и хоть как-то восполнить свои силы, но отшатнулся от стены света магистра Рейда, который тут же встал у него на пути. Бессмертный император замер, обводя взглядом вновь объединивших силу мужчин и... «Отец», — прошипел ситх, смотря на принимающего форму призрака, который смог выдернуть его из тела в последний момент. «Тенебри», — рыкнул Дриймат, — «все закончится сейчас». Он превратился в чистую энергию и влетел в Валкариона, заставив пошатнуться, и унес с собой в силу части энергии сына. Бывший император взревел от ярости, отчего пол пошел трещинами, и бросился вперед, пытаясь вырваться из ловушки. Энергия захлестнула зал, пронизывая стены, перемешиваясь и перемалывая в пыль все, чему не повезло оказаться рядом. Тьма и свет, сплетающиеся в безостановочном танце, встали стеной, отсекая все пути отступления Валкариону. Император рванулся, но использующие слияние силы оказались сильнее, их энергия окутала бывшего императора плотным коконом. Свет сиял, неумолимо сжимая свои тиски, сжигая полупрозрачное тело, тьма жалила, встав стеной, покрытой острыми шипами, разъедала силу Валкариона, словно кислота. «Нет», — донеслось до потрясенных зрителей. Все блекнущий силуэт в последний раз налился тьмой, заметался, бросаясь на стену, и исчез с протяжным криком. Несколько секунд стояла абсолютная тишина, прерываемая лишь хриплым дыханием застывших близнецов и магистра. «Неужели все?» — растерянно произнес Тиксон, разъединяя связь между собой и остальными. «Только часть», — Аркан повернулся к целителям. «Но сегодня самый сложный бой закончен». Через 3 дня Сенья осваивалась с новой рукой, не покидая бактокамеры, а все гости Восса перебрались на закул под жестким взглядом. Орден Отпрысков подвергся чистке, лишившись почти 20% своих членов, поддерживающих Хескала в его планах. Остальные оказались лояльны к нынешней власти и были поставлены под усиленный контроль рыцарей. Пророки. Они грешат тем, что слишком уж верят своим пророчествам, и часто помогают им сбываться. Тиксон позаботится, чтобы теперь вся информация о видениях и деятельности отпрысков достигла правящей семьи. Больше никакой свободы. По крайней мере ближайшие 20 лет. Она скоро придет в себя, подвел итог длинного доклада о состоянии Еледи Аркан. Вы примите мое предложение. Император стоял на балконе, подчеркивая неформальным местом встречи многое. И Райт это понимал. Мы согласны присоединиться к империи Закула. Магистр прикрыл глаза, принимая тяжелое, но верное решение. Теперь дороги назад нет, по крайней мере для него, но при условии, что каждый из нас в течение 20 лет сможет покинуть Орден и Империю и не будет преследоваться. Вот как, тогда ваши права и обязанности будут несколько ограничены. Глаза Арканна сузились, просчитывая ситуацию. Она сулила как проблемы, так и возможности. Например, некоторую свободу Еледи, или ее иллюзию. Я согласен. Детали обсудим позже. Хорошо, Рай покосился на императора и тоже повернулся к городу. Их взаимная неприязнь ощущалась как никогда раньше. Магистр не забыл, как дочь корчилась на полу от чужих эмоций, как тряслись ее руки, когда она пришла в себя. Аркан отвечал ему взаимностью. Рай был препятствием для многих его планов, прошлых и еще не начатых. Нам придется уживаться вместе. Ведь Еледия не поверит в мою абсолютно случайную смерть на краю галактики. Это почему? Думаю, я смогу убедить ее в обратном. А что до вас, так она пару лет назад говорила, что отец ее совершенно не интересует. Я смогу ее утешить после вашей внезапной кончины. Да, я вот не уверен. Еледия знает, что я пойду на все ради нее и просто так умирать теперь, когда мы наконец-то встретились, не собираюсь. И задай себе один вопрос, император, а смог бы ты отказаться от всего ради нее, как поступил однажды я? Представь, что твой отец все еще жив, а Еледия пропала в одном из боев, и император отказывает тебе в помощи для ее поисков. Ты бы смог бросить все и уйти ради нее в неизвестность, оставить стабильность, отца, брата, хотя последний скорее всего пошел бы за тобой, деньги, комфорт, власть, стать бродягой, одиночкой без дома, семьи, друзей и соратников, отбросить в сторону все свои амбиции, или предпочел бы остаться и через 5 лет, смотря в безжалостные золотые глаза, не найти слов в свое оправдание, пойти против ставшей совершенно другой и чужой девушки, убить ее, потому что ты потерял для нее всякое значение в тот момент, когда отказался от ее чувств и привязанности. Что бы выбрал ты? Думаю, У нас еще будет возможность это выяснить. Два вожака скалились, еле слышно рычали, топорщили шерсть и хищно следили за движениями, показывая, что сейчас они вместе, мирные и вообще почти родные. Если второй будет таким же, зато тем чужакам, кто сунется, не повезет в двойном размере. И сила говорила, что такие будут. Что ж, карты розданы, фигуры заняли свои места, согласно плану силы. Осталось только нести ее волю в галактику и яростно отстаивать свое. И когда придет время, они будут готовы. Эпилог. Собравшиеся тихо переговаривались между собой, дожидаясь опаздывающих. В углу стоял задумчивый мужчина в светло-коричневой накидке и поглаживал бородку. Произошедшее недавно выбило его из колеи, заставив сомневаться. Да, сомнения, что являются худшим состоянием для джедая и ведут на темную сторону. Мужчина это отлично осознавал, но поделать ничего не мог. Рядом с ним стоял молодой парень с падаванской косичкой, нервно крутящий в руке сейбер. Он старался казаться незаметнее и нервно смотрел то на одного члена высшего совета джедаев, то на другого. Приказ вернуться на Корускант был внезапен, а уж в свете произошедшего подросток и вовсе не знал, чего ожидать. «Простите за задержку, магистры», — в зал уверенно вошел канцлер Валорум. За ним, заставив магистров недовольно нахмуриться, появился Шиф Палпатин, сенатор от Набу. «Не стоит беспокоиться о нем». Сенатор просто полюбопытствовал о теме нашего разговора, но обещал держать все в тайне. Рады мы, что время вы нашли. Начнем. Стоящий в углу джедай вышел в центр, его падаван семенил рядом. Магистры, канцлер, Квай-Гон Джин поклонился. Мы с моим падаваном столкнулись на Татуине с двумя неизвестными одаренным, темными одаренными. Женщина и мужчина человеческой расы. Предположительно, мужчина является или являлся учеником женщины. Произошло боевое столкновение, мы проиграли, но нас пощадили. При этих словах учителя Оби-Ван поежился, вспоминая насмешливый взгляд своего противника. Он просто играл с ним, не показывая всего мастерства, а сила. Судя по тому, с какой легкостью тот позже бросил в помешавшего ему Забрака огромный корабль, он ее вообще в бою не использовал. Тут парень встрепенулся, поняв, что пропустил часть доклада, а им уже задают вопросы. Но я так и не понял, зачем меня позвали, недоуменно приподнял брови канцлер Валорум. Темные одаренные были, есть и будут, это всем известно. Они, ваша забота. Всего лишь еще одно столкновение с ними. Да, то, что они оставили проигравших джедаев в живых, странно, но не более. Не поняли вы нас, Йода задумчиво прикрыл глаза. Ситхов троих видели они, орден это. Расскажи о разговоре вашем, Квай-Гон. Джедай мысленно вздохнул, вспоминая, сколько раз он уже это повторял. Женщина, с которой я сражался, назвалась Еледией. Она рассмеялась на мои слова про ее преступление и о том, что она падший джедай. Она заявила, что обучалась и в ордене джедаев, и в ордене ситхов, но позже выбрала третий путь, соединяющий в себе оба. Она называла себя стражем и добавила, что они забрели довольно далеко от места своего обитания. По воле силы. Значит, она входит в некий орден стражей, подался вперед Винду. Темный орден, что не является дружественным нам, а ее спутник, Оби-Ван. Мужчина был явно моложе, лет 25, собрался с мыслями парень. Использовал путь край дракона, сила. Она поет рядом с ним, по голой мощи он равен магистрам. По залу прошелся гул голосов, со мной он играл. Сказал, что его зовут Антаристирал. Это все. Тут двери с грохотом распахнулись. Нет, не все. Глаза Джокастыню сверкали смесью восторга, шока и ужаса. Вы что-то нашли? Вежливо спросил женщину Пло Кун, понимая, что она не могла из-за ничего нарушить несколько правил за раз. Да. Библиотекарь с вызовом вскинула голову и установила в центре передатчик, оттеснив Кеноби. Еледия, Еледия. Страж. Страж Империи Закула. «Милосердие императора! Как я могла забыть?» Магистры только переглянулись, а Палпатин нахмурился, пытаясь что-то вспомнить. «Милосердие императора! Что вы имеете в виду?» Джокаста недовольно посмотрела на отвлекающего ее политика и включила транслятор. Над ним зависли голограммы нескольких мужчин и женщин. Квай-Гон и Оби-Ван переглянулись, узнав беловолосую красавицу, застывшую с холодным и высокомерным выражением лица, одетую в роскошное алое платье, что вовсе не делало ее блеклой, скорее, эфемерной, сказочной. 3500 лет назад существовала империя Закуула с императором Валкарионом, также известным под именем Вишеид, бессмертный император ситхов, а потом с его сыном Арканном во главе. Это Аркан, кстати, Джокаста указала на одного из мужчин. История нам известна, но и что? Империи после обнаружения просуществовала недолго, пожал плечами канцлер. Всего лет 10, а после та часть космоса сгинула в гиперпространственной буре. Нет, нет, затараторила библиотекарша. Нет, я подняла документы, читайте. Она раздали информацию и замерла, нервно обдумывая ситуацию. И она ей категорически не нравилась. Джокаста подошла к Оби-Вану и тихо спросила, кто первый атаковал. КХМ, Джин прикрыл глаза. Мы. Они не выглядели опасными и прятали большую часть силы. А мальчик? Мальчик, которого они забрали вместе с матерью Статуина, просто светился в силе, как сверхновая. Мы не могли позволить темным его забрать. Увы, не получилось. Эти двое даже неизвестного напавшего чуть позже ситха скрутили и забрали с собой. Понятно. Джокаста вздохнула и хотела задать следующий вопрос, но магистры закончили чтение. Но в истории. То есть они сами себя уничтожили, растерянно уточнил Винду. Вовсе нет. Перед гиперпространственной бурей произошло сразу несколько событий. Сокровищницу Закуула позолоченную звезду попытались ограбить наемники и отколовшиеся одаренные обоих орденов. Их постигла неудача, но в результате пострадала Еледия по прозвищу Милосердие Императора. Его она получила, так как была одной из немногих, кто мог смягчить и повлиять на Арканна. У этой девушки интересное прошлое, она была дочерью магистра джедаев, выросла в храме, но во время падаванства попала в руки к ситху и через несколько лет получила титул владыки, но покинула империю и присоединилась к Вечной Империи, войдя в ряды стражей, одного из подразделений рыцарей Закуула. В те годы туда вошли многие ситхи и джедаи, не согласные с правилами орденов, все голограммы, кроме беловолосой девушки, исчезли, зато появились другие с ней же, видимо, сделанные в разное время. Судя по броне, сражения она не избегала. В результате этого события всего за несколько часов силами Вечного Флота было уничтожено несколько важных объектов и убиты видные лица Республики и Империи Ситхов, после чего флот также стремительно отступил. Расследование показало, что охотились за конкретными людьми, но с сопутствующими жертвами не считались. Например, с императрицей Асиной погибло двое членов Совета, но оставшихся не тронули, выследили и убили Лану Беника, уничтожив вместе с ней как имперских, так и республиканских специалистов разведки, оказавшихся рядом. Примечательно, что почти все население Воссов, находящихся под покровительством Еледии, в эти дни исчезло, планета с оставшимися жителями подверглась орбитальной бомбардировке через несколько лет во время вновь вспыхнувшей войны. Сейчас она необитаема, но вернемся к событиям ранее. Как показало расследование джедаев, во время этой смуты отряд рыцарей Закуула захватил и вывез с Мимбана кристалл Кайбура, древний артефакт силы дореспубликанской эпохи, чьи свойства так и не были до конца изучены. Однако его использование в сочетании с еще одним украденным кристаллом с одной из планет Империи Ситхов в теории могло дать возможность могущественному одаренному создать и направить гиперпространственную бурю, уничтожившую часть флотов Республики и Империи, а также локально искривить метрики пространства, что создало МММ, зону непроходимости в той части космоса. В результате, можно сказать, Закуул создал забор, через который пройти не может ни один корабль. Та часть космоса для нас навсегда закрыта. Но Джокаста сделала паузу. Уж увлекать слушателей она умела. Он недоступен для наших кораблей, а не кораблей Закуула. На комнату опустилась тишина. Канцлер стал белым, как полотно. В силе была растерянность и постепенное осознание ситуации. Если в Вечной Империи был артефактор, способный соединить кристаллы и создать новый, управляемый, с определенными свойствами, то создать похожий для проколов в пространстве искаженной территории для него не составит труда. Будучи сна, у джедаев не было ни знаний, ни мастеров, ни материалов для подобного и тогда, нет их и сейчас. Вы хотите сказать, что у нас есть под боком империя, и ее правителем одаренным уже больше 3000 лет, схватился за голову Палпатин. Я могу больше сказать, вздохнула женщина. Мы напали на Милосердие Императора, любимую жену Арканна. такое нам могут не простить. И что мне с тобой делать? Понять и простить. Я невинно хлопнула глазами, но муж не поддался. К тому же я уже давно хотела найти интересного ученика не из своих внуков. Надеюсь, Энакин оправдает мои чаяния. Можно сказать, этот мальчик в какой-то степени является моей идеей фикс. Не сомневаюсь, мне начинать ревновать. Насмешливо уточнил бывший император, смерив мальчика взглядом сытого хищника. Помню, что ты о нем рассказывала. Аркан вздохнул, наблюдая за растерянно кружащим вокруг фонтана ребенком. Для жителя Татуина подобное обилие воды просто для красоты казалось удивительным. «В республике теперь знают о нас», — тихо сообщила то, что подсказала мне сила. «Неважно. У нашего правнука совсем другие планы на развитие Закуула. Республика прогнила, мы бы и раньше поостереглись с ними сотрудничать, а уж теперь. Разведчики порой докладывают такое. Что касается инцидента с тобой, то я считаю, что ты успела достаточно потоптаться по гордости напавших на вас джедаев. Семена твоих слов дадут свои всходы. Пусть не сейчас, а через годы, но ты однозначно искорежила их судьбу. Наказывать их сильнее смысла нет. Тем более мне сейчас интереснее, что делать с тем забраком. Зачем вы его вообще привезли? Что бы было, я вздохнула. Может, у него есть интересные знания, хотя я сомневаюсь. Но даже если он не приживется в стражах, невелика потеря. Плакать по нему никто не будет. К тому же в империи Закуула есть только люди, что значительно уменьшает проблемы взаимопонимания о появлении среди рыцарей Забрака. Будет интересным и откроет несколько политических комбинаций. В любом случае это будет забавно. Ты ангел. Я резко обернулась. Энакин стоял перед моей несколько раз правнучкой и смотрел восторженными глазами. Сила насмешливо звенела, а мне оставалось только вздохнуть. Теперь он точно станет моим учеником, по-другому я ему своего потомка не доверю. Благо опыта воспитания трудных одаренных детей и подростков у меня много. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу», оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.